но все-таки самые близкие отношения сложились у них с Рара. Часто за обедом или после занятий они встречались и подолгу говорили наедине. В глубине души профессор мечтал, что после его смерти именно она возглавит школу. Вот и сейчас у них проходил один из таких разговоров. «Вы думаете, Магнита действительно нужен, Логан?» «Не знаю. Эрик всегда преследовал благородные цели, хоть и не был разборчив в средствах. Убийство другого мутанта ради увеличения своей силы. Раньше он никогда не пошел бы на такое», – задумчиво произнес профессор. «Ненависть сильно меняет людей», – осторожно заметила Шторм. Ее наставник ничего не ответил, уставившись в пустоту. Он думал, или может быть пытался прочитать мысли своего бывшего друга через многие километры. Ну а в 21, Арара с сомнением произнесла странное имя. «Вполне возможно», – живо отреагировал профессор. «Его сила поражает, но еще больше поражает ненависть внутри него». «Ненависть?» – удивленно переспросила Шторм. «Он неплохо научился прятать эмоции, верно?» Профессор повернулся и посмотрел прямо в глаза своей ученицы. Похоже, он уже сталкивался с менталистами, и эта встреча была не из приятных. Он отлично прячет свои мысли, а если действовать более грубо, боюсь, он заметит меня, и его реакция будет резкой и негативной. Шторм подавила дрожь, вспомнив ощущение полной беспомощности от столкновения с этим мутантом. «Нам повезло найти его сейчас, еще немного, и мир мог бы получить второго Магнита, а может быть и хуже». Глава 4. Заварушка. Часть 1. «Помнится, я подозревал, что это секретная лаборатория по изучению мутантов, не того я опасался. Это гребаная школа мутантов. Чем она отличается от обычной? Во-первых, почти все мутации просыпаются вместе с гормонами, что делает эту школу худшей из всех, подростковой. Во-вторых, большинство родителей, узнав о дефектности своих чад, отказываются от них или заводят новых. Вот она сила рынка. Оброшенный ребенок получает в подарок целую гору всяческих обид и неврозов, что делает это место хуже еще раз в 10. В-третьих, каждый мутант выше эпсилон уровня обладает завышенным ЧСВ и манией героизма, и это окончательно превращает школу в ад. Ну вот, не успел я встать, а у них снова бедлам. Я выловил из пробегающей толпы какого-то парня, тот в ответ раздраженно сверкнул желтыми глазами. «Какой-нибудь сова-оборотень, как тебя зовут?» «Бобби Дрейк, неважно, что тут случилось». «Новенькая, Роук, пробралась ночью в спальню к преподавателям, заинтриговал, и мистер Логан пырнул ее когтями с просонья, и только, а я-то уже себе представил отвязную групповушку, которую она застукала, или даже в которой поучаствовала. Это место плохо на меня влияет, но она в ответ высосала его силы, чтобы залечить свои раны. Значит, с Роук все в порядке? Хорошо. Разве у вас не каждый день такое? Нет, слегка неуверенно ответил парень. Ладно, я отпустил его и направился к профессору. Но несмотря на мое ворчание, мне нужна была эта передышка после побега и 3 недель скитания в зимнем лесу. Я избавился от простуды, моя кожа, наконец-то, пристала пахнуть смесью антибиотиков и мочи, и я даже набрал пару килограмм. Теперь я вешу 55 и выгляжу почти как откормленный скелет, и я даже теперь могу подняться по лестнице на 2-й этаж и не запыхаться, наверное. На полпути я встретил Логана. «Слышал о ваших с Роук ночных шалостях. Она чуть не убила меня», — рыкнул Росомаха. «Я один раз и сам испытал ее способности на себе. Неудивительно, что здоровяк не в духе. Хочешь анекдот? У ежика, который любил обниматься, не было ни дырявых друзей. Пошел в жопу», — предсказуемо отреагировал когтистый. «Хе-хе». Круглая дверь распахнулась, и в коридор выехал колясочник в сопровождении циклопа. «Где она?» — взял быка за рога Логан. «Кто?» — переспросил циклоп. «Роук». Сразу понял этот мозгошмык-переросток. «Она ушла», — удивленно констатировал он. «В радиусе мили ее нет». «Куда? Почему?» «Должно быть, она просто обиделась. К нам присоединились Джин и Арара, но я не слушал их. Целая миля, почти 2 км, и это не в какой-нибудь пустыне, а в густонаселенном Нью-Йорке. Да этот старикашка просто монстр. Я найду ее». «Нет, тебе опасно покидать территорию. Думаю, Магнита только этого и ждет. Она ушла из-за меня. У нас уговор», — надавил колясочник. «Я найду ее, а Шторм и Циклоп попробуют вернуть». Росомаха выругался, развернулся и ушел. «Мне же было интересно другое. И как ты собираешься найти ее? Засядешь в сортире, чтобы думалось лучше». Колясочник никак не отреагировал на мою подначку, а просто попросил следовать всех за ним. Честно говоря, усиление своих способностей, очень важная для меня тема. В этом дурацком мире только сила может гарантировать тебе, да в общем все. В лаборатории я с помощью упорства и ненависти поднялся с уровня дельта до высшего уровня альфа, хотя все эти ученые-садисты считали это невозможным. Но все же, там я был очень ограничен, я должен был все время прятаться ото всех, и на свободе это дало о себе знать. Я плохо понимаю, как работают мои способности. То я могу спокойно заморозить целое здание, то мне сложно держать пару человек, иногда мои жертвы могут двигать глазами, а иногда не могут даже дышать. И теперь я хочу посмотреть, чего же добился настоящий, врожденный альфа-мутант, шлифовавший свой дар на протяжении всей жизни. Нашей целью оказалась большая круглая комната, обшитая металлом. Узенькая дорожка с перилами вела прямо в центр этого пустого шара к странному устройству с проводами. А во, чем громаднее толчок, чем больше увеличивается радиус. Это устройство называется Церебро, и оно действительно увеличивает радиус моих способностей. Не поддался на провокацию профессор. И насколько? Примерно до одного земного радиуса. Шутить сразу перехотелось. Прости, не мог бы ты выйти, мне надо работать. Судя по выражению лица циклопа и по хихикиваниям Джины Арара, выглядел я довольно нелепо. Две дуры и осел. Им-то я задницы всегда смогу надрать. Хоть чохом, хоть по отдельности. Но кто бы мог подумать, что так те нетривиальные способности, как телепатия, можно усилить машиной. И этот апгрейд покруче Лагана с его адамантиевыми когтями. Или все дело в профессоре. А ты можешь пользоваться этой штукой? Спросил я у Джин. Нет, для меня это слишком сложно и опасно. Добавил за нее очкарик. Держу пари, ты просто не хочешь бриться на лысо. Телепатка что-то обиженно забурчала. Так тебе и надо. Я задумчиво уставился в окно. Поразительно, как контрастирует светлый, старый особняк с футуристической обстановкой обшитых металлов тоннелей. Ну это так, лишние мысли. Эй, циклоп, у тебя есть мотоцикл? Да. Черный? Да. Харли. Раритетный Харли Давидсон Хидрогляди, перебранный и усовершенствованный лично мной. С гордостью ответил парень. А что? Ничего. Просто его только что угнал Лаган. Что? Очкарик ринулся к окну. Хе-хе. В этот момент наконец выкатился профессор. Она на вокзале, в нескольких милях к западу отсюда. Шустрая девчонка. Мы выдвигаемся. Скотт, пошли. Окликнула раздраженного циклопа Шторм. В, помоги нам найти свою подругу. Предложил профессор. Значит, как Лаган, так это опасно, а меня можно смело кидать на амбразуры. Ну, думаю, ты можешь постоять за себя. Роук мне не подруга. Что за мания припахать меня к работе? Что задумал этот старикан? Профессор печально вздохнул. Чего ты хочешь? Ага, значит, лысый не может прочесть мои мысли сейчас. Держу пари, применение чудо-машинки далось ему сложнее, чем он хочет показать. Внимание, объявляется посадка на поезд. Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон. Перрон 4. Это произошло опять. Как только Мари подумала, что жизнь наладилась, все снова полетело под откос. Теперь ее отвергли и мутанты, такие же, как она, и от этого было еще больнее. Рядом женщина гладила по щеке дремлющего ребенка. Как она могла подумать, еще совсем недавно, что будет завидовать подобным вещам? Внезапно кто-то поздоровался с ней. «Привет, это был мистер Лаган. Что он делает здесь? Хочет обвинить ее?» Мужчина аккуратно присел рядом. «Прости меня за вчерашнее». Выходит, он не сердился. «И ты?» Мистер Лаган улыбнулся. Роук стало немного легче. Пожалуй, даже сильно легче. Горький ком обиды в горле исчез. Опять бежишь? Ну а что ей оставалось делать? Ведь профессор разозлился на меня. Кто тебе это сказал? Парень из школы. Перед отъездом я видел профессора. Он совсем не злился, даже беспокоился за тебя. Значит, это тот парень решил избавиться от меня. Ситуация стала не немного лучше. Да уж, покачал головой мистер Лаган. В таких случаях я доверяю своей интуиции. Даже в такой ситуации он не давил на нее, относился как к равной и взрослой. Это было так-так. По щекам Мари потекли слезы. Мистер Лаган обнял ее, утешая, хотя старался и не касаться открытых участков кожи. Мало кто может понять, через что нам приходится пройти. Похоже, этот Ксавьер один из тех, кто, мне кажется, он искренне хочет помочь, а это редкость среди нашего брата. Удивительно, как у такого человека, как мистер Лаган, может быть такой мягкий голос. Уже давно Роук не чувствовала себя так спокойно, как сейчас. Ну так что, что скажешь, дадим этим циркачам еще одну попытку? Мари все еще не могла решиться. Ну давай, я позабочусь о тебе. Обещаешь? «Господи, и зачем она задает такие дурацкие вопросы?» «Да», — прямо ответил Логан. «Ну сколько, сколько она еще будет попадаться в эту ловушку? Если все налаживается, жди беды». «Почему она все никак не запомнит это?» Поезд резко дернулся, отовсюду раздался скрежет, посыпались искры, а вагон буквально разорвало. Мари даже не поняла, когда мистер Логан вскочил и выдвинул свои когти. «Ты должно быть росомаха!» Пожилой мужчина в странном шлеме и плаще появился прямо из пролома. «Разве твой скелет не состоит из этого чудесного металла?» Миг, и мистер Логан повис в воздухе, будто распятый на кресте. Странный мужчина принялся побить перед собой рукой, будто поглаживая воздух. Вагон наполнился чудовищным хрустом выворачиваемых суставов. «Перестанет! Прекратите!» В ужасе закричала Мари. «Что тебе надо от меня?» Прошипел росомаха. «Логан, а кто сказал, что мне нужен ты?» Мари уставилась в полные ужаса глаза своего друга. И тут все стало на свои места. «Ну конечно же это она, ведь она проклята!» Роук встала и побежала. Не прошло и секунды, как стальные путы спеленали ее. Этот раз был хуже всех других. Страшный мужчина хотел ее убить, и никто, ни полиция, ни даже профессор Ксавьер не могли его остановить. От ужаса девушка не могла вздохнуть. «Куда это ты собрался, педофил старый?» А нет, она не могла вздохнуть не поэтому. У Мари снова появился маленький лучик надежды. Краем глаза Роук заметила мистера Пандамина. С легкой руки Логана эта кличка намертво прилипла к нему. «Шляпка классная. Пожалуй, ее я тоже заберу», — улыбнулся он своей привычной мрачной усмешкой. Глаза магнита изменились. Конечно, он не двигал ими, это невозможно, но тем не менее они стали злыми и жестокими. Снова отовсюду раздался чудовищный скрежет, как в поезде. Мистер Ф перестал улыбаться, а на его лбу выступила испарина. От скрежета раскалывалась голова. Железный фонарный столб, который Мари могла видеть со своего положения, по консистенции стал напоминать жеванную бумагу. Искры летели во все стороны и застывали в воздухе. По подбородку в из прокушенной губы потекла струйка крови. «Хе!» – заорал он, и попытался выколоть пальцами глаза магнита. «А-а, мои пальцы!» Глаза страшного старика остались целы, но скрежет стал заметно тише. В то же это заметил, он кинулся выламывать ветку от ближайшего куста, как оружие, и не смог, даже самую маленькую. Такого разрушающего мозг чувства Роук еще не испытывала. Она закрыла бы ладонями глаза, начала бы уверять всех вокруг, что она не знает этого мужчину, если бы только могла пошевелиться. И самое чудовищное, что от этого человека зависела ее жизнь. Вбросил несчастный куст, схватил пустую бутылку из-под колы, лежавшую на тротуаре, за ВДВ, ударил ею магнита по голове. Бутылка не разбилась, но на лбу страшного старика появилась маленькая шишка. Черт, как они это делают? Тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, тюк. Тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, тюк. Ха! Наконец-то мистер вплюхнулся на асфальт. Магнита не шевелился, но его взгляд давал понять, что он все-таки потерял сознание. Черт, надо спортом заняться. Похоже, приспешников этого старика Лепрекон вообще за противников не считал. Немного отдышавшись, он просто подошел и снял Роук с плеча застывшего саблезубого. «Черт, а ты тяжелая! Сколько ты весишь?» Мари чувствовала, что способность на нее больше не действует, но она все еще была связана стальными путами. «Извини, с освобождением придется подождать». Роук просто взвалили на плечи и поволокли. Слушай анекдот, Абдулла хотел совершить теракт в школе, но старый завуч по привычке отобрала у него игрушечный автомат и поставила в угол. «Видела бы ты, как шторм с циклопом отжигали. Людоед лохматый, как принялся всех расшвыривать, а этим двоим вообще плевать. Видимо, они так привыкли к тому бедламу, что творится у вас в школе, что заметили саблезубого только тогда, когда он шторм за волосы поднял. Вот она, сила профессиональной деформации. В явно не отличался физической подготовкой, Мари сползла вниз, как мешок картошки. Но ей было все равно. Главное, что ее не собирались больше убивать. Черт, ну и тяжеленная ты. Вернемся в школу, я расскажу тебе о пользе анорексии. Внезапно восстановился. О боже, она существует. В следующий миг Роук упала на асфальт и сильно ударилась головой. Над ней склонилась темная фигура. Все, что Мари разглядела, это два ярких желтых глаза. В следующий миг ее схватили и потащили. Очень легко. Это точно был не В. Перед глазами все плыло, в ушах шумело. «Мистик, как ты победила этого монстра?» Мужской голос казался знакомым. «Какого еще монстра?» Удивилась та, которую назвали Мистик. Мари подняла голову и встретилась взглядом с Магнита. «Нет-нет-нет, она же почти спаслась. Как же так? Слишком много пустых надежд и разочарований для одного дня. Это была последняя капля, и Роук потеряла сознание». Глава 4. Заварушка. Часть 2. Я очнулся с головной болью, и весь с ног до головы обклеенный датчиками. Мать твою! Я задергался, и навернулся с кушетки прямо на железный пол, и только тогда понял, что не связан и не прикован. Какого черта эти идиоты обработали меня, будто я при смерти? Я и правда чуть не сдох от инфаркта, думал, меня снова вивисекторы какие-нибудь поймали. Отлепляя датчики и вытаскивая иглу внутривенного питания, я огляделся. Это было то место, где мы впервые очнулись с Логаном. Справа от меня лежал также утыканный датчиками профессор Ксавьер. Что он-то тут делает? Я окинул его профессиональным взглядом, как-никак 15 лет опыта подопытного, странно звучит, ну да ладно, я мог бы докторскую написать. Все показатели были более-менее нормальными, кроме ЭЭК, мозг профессора выдавал странную смесь торможения и активности, будто он был в коме, в которой ему снился забористый ужастик. Такими темпами старичке и окочуриться может. Слева раздался слабый стон. Там лежал незнакомый мужик, которому было еще хуже, чем профессору. Я пробежался взглядом по анализам и ткнул его пальцем в руку, через кожу выступила лимфа. Такое ощущение, что его организм решил избавиться от самого себя. Я видел такое всего раз. Одному бедняге пытались усилить способности, изменив ДНК, но забыли предупредить об этом иммунную систему. Несчастный мог жить только на жестких иммуносупрессорах, а через месяц у него развалилась печень. Но здесь, видимо, и до этого не додумались. Ни хрена себе подростковая школа. И как я только купился на все это. Надо найти одежду и выбираться отсюда. Куда ты? Попыталась остановить Логана Шторм. Я найду ее. Как? Сухо усмехнулся циклоп. Обычным путем, глазами. Ощерился Логан. Стой, мы должны действовать вместе. Блондинка положила ему ладонь на плечо. И как вы можете помочь? Вы уверяли меня, что Магнита нужен я. Вы ничего не знаете. А теперь, когда профессора нет, вы ничего и не можете. Росомаха оттолкнул руку Эрора и ушел прочь. Не надо, пусть катится. Раздраженно сказал Скотт. Но Шторм лишь тряхнула головой и направилась вслед за ним. Логан с серьезным лицом шел вперед, тщательно прорабатывая план, как профессиональный военный. Будь он поумнее, уже давно понял бы, кем был, как некоторые люди вокруг него. Но сейчас Росомахе было не до прошлого, сейчас ему был нужен один человек, а вот и он. «Стоп!» – скомандовал В, но почему-то Логан не застыл. Мужчина обернулся и увидел замершую Эрора. «Ты чего?» «Да это логово гребаных вивисекторов. И как только я купился на эту чушь со школой, успокойся, они просто хотели тебя вылечить от синяка под глазом, и при этом обклеили датчиками, будто сердце собирались пересадить. Нет, я не такой идиот». Логан оказался немного озадаченным. Он не обладал никакими такими знаниями и судил о здоровье людей преимущественно по запаху, а сейчас впах ощутимо лучше, чем при первой их встрече. Но ведь Джин, которая его осматривала, ясно говорила о многочисленных шрамах, ранах, кровоподтеках и вообще была очень обеспокоена. «Уверен, они смогут тебе все объяснить, но у нас нет времени, мы должны найти Магнита. На это у нас есть время», — веско возразил В. «Послушай», — тряхнул головой Логан, — «эй, я имею право знать». Одним жестом В разморозил Шторм, которая принялась жадно глотать воздух. Трое мутантов разместились в пустующем, ночью, классе. Сначала Эрора уверяла В, что он серьезно травмирован, на что тот отмахнулся, называя это старыми боевыми шрамами. Затем последовал рассказ о неясных планах Магнита, превращенный в мутанта сенатор Келли, попытка профессора найти Роук, испорченное церебро, кома. И все это под аккомпанемент ужасающего чувства ускользающего времени. Логан сидел как на иголках. «Ну, допустим, зачем Магнита Роук, я и так знаю». «Что?» — воскликнули Росомаха и Шторм одновременно. «Использование усилителя сильно нагружает тело. Профессор ведь не может читать мысли некоторое время после использования церебро. Откуда ты знаешь?» — удивилась Рора, на что лишь фыркнул. Девушка еще не поняла, куда клонил Пандамин, в отличие от Росомахи. «Чертовы политики, обещающие светлое будущее, и прикрывающиеся ради него детскими смертями. Как все это Лагана достало, медиум, подтвердил худшие опасения мужчины-мутант. Если Магнито задумал нечто грандиозное, сделать это сам он не может, иначе помрет. Зато он может передать силы Роук, чтобы она умерла вместо него. Этот драматический момент, когда главный герой узнает, что та, которая была ему как дочь, вот-вот будет использована в качестве одноразовой батарейки для злодейского устройства главного негодяя, и герой должен сказать что-то важное. В этот момент в комнату врывается циклоп, с дохлой девкой на руках. «Помогите, Джин!» Она использовала церебро. Вообще удивительно, как такой нелюдимый одиночка, как Росомаха, так быстро прикипел к Роук. «Джин!» Лаган ринулся к девушке. Недаром говорят, чтобы забыть одну женщину, нужна другая. Росомаха и Скотт принялись хлопать ее по щекам, а Шторм побежала за водой. Вообще-то, они неплохие люди. Однако менталистов я ненавижу. Профессору считай конец, если приставится еще и рыжая, будет вообще хорошо. Боже, да у нее скоро зубов не останется от такой первой помощи. Прибежала Эрора и вылила на бедняжку еще и воды. Я так понимаю, медицинского образования ни у кого из вас нет. У Джин есть. Так, понятно, решительно отодвигаю всех в сторону. Спасаю менталиста, до чего я докатился. Церебро влияет на мозг, так что главная опасность – это инсульт. Я принялся слегка неловко проверять рефлексы. Все-таки обычно я наблюдал за всем этим из пациента, так сказать. Судя по всему, она легко отделалась, ну вот, уже приходит в себя. Ох, где я? Что со мной? Я помог ей сесть. Почему так болит лицо? И почему я мокрая? Побочное действие церебро, не моргнув глазом, соврал я. Прости, мы пытались привести тебя в чувство. Ну вот, и прикрывай их после этого. Внезапно глаза девушки широко распахнулись. Я знаю, что Магнито задумал. Сам Митмира, он хочет превратить глав всех государств в мутантов. Это же ужасно, воскликнула Эрора. Росомаха был другого мнения. Плевать, где Роук? Плевать на жизни тысяч людей, не поверила Шторм. Посмотри на себя. Ты мутант, все эти люди ненавидят тебя, и ты зря тратишь время, пытаясь спасти их. Короткими рубленными фразами ответил Росомаха. В точку. Поддержал Лаганов, судя по его беззаботному лицу, ему тоже было плевать на всех этих жирных политиков. Только одна поправочка, они не превратятся в мутантов, а умрут. Что, этот ваш сенатор Келли? Я уже видел такое, ему осталось часов 12, может он уже сейчас мертв. Уэрера побледнела как снег, она резко развернулась и ушла, видимо проверять упомянутого сенатора. Но для Росомахи было важно только одно. Джин, где он держит Роук? Статуя свободы. Магнито установил машину там. Чудесно. Лаган уже собирался уходить. Постой. Его остановила Джин. Единственное, кого он не мог просто взять и послать. Хоть у нас и разные цели, но чтобы их достичь, нам обоим нужно остановить Магнито. Пожалуйста, помоги нам. Зеленые глаза завораживали. Был ли теперь у Лагана выбор? Тут в комнату ворвалась Шторм. Сенатор Келли мертв. Б.Л. Росомаха и Циклоп переглянулись. Да, если бы не присутствие дам, эти стены услышали бы много интересных слов. Нужно идти туда прямо сейчас. Поднялся Скотт. Лаган готов был поклясться, что он все еще был не в восторге от него, как и сам Лаган от Циклопа, но ситуация стала слишком серьезной. «Выдвигаемся», — скомандовал парень. Все направились за ним, кроме В. Лаган удивленно уставился на него. «Пандамин, ты с нами?» «Не Пандамин, а повелитель стазиса. Этот чудак опять придумал себе новую кличку. Ты, конечно, хороший мужик, Лаган, но я знаю тебя слишком мало, чтобы рисковать ради тебя своей жизнью. Прости, ты что не понимаешь, что на кону? Если Магнито достигнет своего, отношение к мутантам, это ты ничего не понимаешь, блондиночка. Те жадные уроды ненавидят нас, потому что не могут контролировать, как всех остальных. Спасете вы их или нет, в результате они только сильнее осознают, насколько плохо владеют ситуацией, и только сильнее возненавидят мутантов. Но, что хотела сказать Шторм, Лаган не слушал. Черт, он только сейчас понял, как сильно рассчитывал на этого козла. Ему захотелось себе врезать. Он схватил его за воротник, быстрее, чем В успел моргнуть. «Думаешь, я не знаю, в чем дело, Пандамин?» Выплюнул Лаган, намеренно проигнорировав его вновь придуманное прозвище. «Ты впервые встретил мутанта, который может тебя победить, и струсил. А все эти твои рассуждения — это просто отговорки». Настроение было поганым. Росомаха с силой оттолкнув, тот упал на стул и проехал с ним до конца класса. Черный латексный костюм в обтяжку, и вы ходите в этом по улице, это многослойный полимер, защищает от огня, холода, электричества, кислот, большинства видов излучений, то, что нужно при работе с неидентифицированными мутантами, пояснила Джин. Ясно, не нравится цвет, в следующий раз выдадим желтый, съязвил Циклоп. Логан проигнорировал это. После того, как Росомаха узнал, что у иксов есть самолет, уверенность в предстоящей операции увеличилась. Буквально 5 минут, и они у статуи свободы, да Скотт дольше хвастался, описывая все возможности самолета. Приехали, скомандовал Циклоп, плавно садясь на воду и отключая двигатели. А разве мы не можем подняться, пальнуть какой-нибудь ракетой в эту машину, и дело с концом, удивился Логан. Здесь нет ракет, тогда мы можем зависнуть и расстрелять ее из пулемета. У нас нет пулемета, тогда мы могли бы доехать и на такси, раздраженно заметил Росомаха, на что Скотт скорчил зверское лицо. Однако польза от самолета все же нашлась. Циклоп смог подключить бортовой компьютер к системам охраны и отключить их. Путь был расчищен. Пи-пи-пи-пи. Вжих. Одним движением когтей Логан рассек стойку металлоискателя пополам. Я битый час взламывал систему, чтобы ты спалился на простом металлоискателе. Росомаха втянул боковые когти, оставив средний. Парни, хватит. Сейчас у нас дела поважнее. Осадила их Джин. Внезапно Росомаха стал серьезным. Что-то не так, что такое? Насторожился Циклоп. Смотри в оба. Просто ответил Логан, выпустив когти. Саммит проходит в нескольких сотнях метрах отсюда, здесь должно быть полно охраны, но никого нет. К тому же присутствует легкий запах крови и... Осторожно, какая-то вязкая дрянь залепила очки Циклопа, а мутант с жабьими глазами нацелился на телепатку. Логан успел оттолкнуть ее в последнюю секунду, чтобы увидеть, как саблезубый душит Рора. Короткая схватка закончилась порезами на руке противника и его разорванным бедром. Ничья, а жабомордый уже опять загнал Джин в угол. Циклоп все еще катается по полу, а Шторм не может отдышаться. Черт, необстрелянные. Почему-то Росомахе пришло на ум именно это слово. Как бы хорошо не был подготовлен солдат, первый бой всегда ужасный. Стоп, Логан замер, не в силах вздохнуть. Кто бы мог знать, что это ощущение обрадует его. Помощь пришла откуда не ждали. Просыпайся, разморозил его В, иди помоги очкарику. Что так долго? Никак не мог найти свои яйца, в отличие от вас, мажоров, я ехал на такси. Мутант крутанул битой с наклейкой 799, против магнита пояснил В, и двинул ей саблезубого. Такими ударами ты его вечно будешь добивать, хмыкнул Росомаха. Кто бы говорил, слабачки, без меня ни на что не способны. Логан начал примиряться, как лучше срезать затвердевшую слизь с лица циклопа, как внезапно тот упал. Росомаха чуть не отхреначил ему полголовы. «Ты что творишь?» — вскинулся Логан. «Проклятие!» — ввалялся на полу, а над ним стоял и мистик. «Зачем вы таскаете с собой этого хилика? Он совсем бесполезный». И тут Логан все понял. Он-то думал, что пандемина завалил магнита, как бы не так. Реальность была куда более идиотской. Вынес магнита в тот раз, но стоило мистик превратиться в телку с буферами побольше, и этого извращенца можно было брать голыми руками. «Моя голова!» В этот раз точно сотрясение. Я огляделся, это не то место, где меня вырубили. Походу я в башке статуи. Похоже, здесь была нехилая заварушка, битое стекла на полу, при таком освещении точно зеркала, моя побитая морда смотрела на меня отовсюду. Я вспомнил шутку, которую придумал еще в лаборатории. Мужик на операции, то ли наркоз некачественный, то ли что, но тот примерно понимает, что с ним происходит. Хотя боли не чувствует, вот он видит, в зеркальной штуке, которая свет для хирургов фокусирует, что аппендицит удалили, зашивают, ну, думает, все, однако нет, его переворачивают, вновь йодом мажут, шов намечают, причем совершенно в другом месте, от осознания такой херни весь наркоз разом у мужика проходит, что же вы, суки, делаете, вы что, органы мои вырезаете, не просто органы, а левую почку. Как ни в чем не бывало, отвечает хирург. Да какая, блядь, разница? Как это какая? Аппендикс ведь справа. Симметрия. Симметрия, блядь, сучка. В левый глаз с правой ноги, в правый с левой, она это точно специально. И теперь я, точно, гребаный пандемин. А что это за электрические блики в воздухе? Блядь, да это же машина магнита. Я вскочил и побежал. Слава богу, я угадал с направлением. Вся дружная команда столпилась чуть дальше по коридору и бессильно смотрит в сторону факела. В отличие от этих бестолковок, видно, что когтистый отчаянно пытается просчитать ситуацию. Но вариантов нет. Логан, В, его глаза просто бешеные. Где Мистик? Я прикончил ее. Отлично. Почему я вообще ввязался в это дерьмо? Ну уж точно не из-за детских разводов на слабо. Все дело во мне, Логане, Марии и осьминожке. Этот идиот поперся с железными костями на магнитного человека. Он знал, что шансов нет. И я знал, что шансов спасти осьминожку нет, но все равно пытался. Как Икс, какой бы загадочной переменной ни являлся, но попав в другое уравнение веду себя точно, как в предыдущем. Стоп, это напомнило мне, как я пытался остановить ядерный взрыв на базе. Будто мне в голову вбили гвоздь, а к нему привязали движущуюся на полном ходу фуру. Но на этот раз я должен ее остановить, и я сделаю это. Давай, хриплю я и хлопаю Логана по спине. Он как заправская белка начинает взбираться по руке статуи, дырявя ее своими когтями. Где-то с середины пути я уже не вижу его, глаза заливает чем-то черным. Я просто обхватываю голову руками и стараюсь удержать. Все равно, что стараться не выпустить раскаленный штырь, больше борясь со своим инстинктом самосохранения, чем с чем-либо еще. И я умудрился каким-то макаром зажать этот штырь между полушарий своего мозга. Дзынь. Дико зазвенело в ушах, магнитная дымка, которую было удерживать сложнее всего, пропала. И вроде бы можно отпускать, но я не могу. Меня вырвало черной кровью. Я поведал много умирающих мутантов, и это плохой признак. Надеюсь, героическая компашка вылечит меня, а не добьет. Кое-как поднимаю голову, стараясь увидеть, за что я боролся. Лучше бы я дальше смотрел на свою блевотню. Ну конечно, как все могло кончиться иначе. Мертвая Роук уставилась стеклянным взглядом в черное небо, точно рыба. У осьминожки глаз не было, потому что ей снесло голову. Я представил себя и ее. Наверное, поэтому я понял, что задумал Логан так быстро. Стой, идиот. Стоп, поздно, этот кретин уже успел стянуть перчатку и, с отважностью камикадзе с четвертой стадии рака, прислонил ладонь к щеке Мари. Росомаха еще не понял, во что вляпался, но я понял. Моя способность, как трехмерная паутина. Чтобы поймать снежинку, сеть может быть редкой, если я хочу остановить молнию или взгляд циклопа, куда более частый. Но это, что бы я ни делал, оно просачивалось, какая-то блядская коса смерти. Я понял, что должен шевелить ногами. Гребаная витая лестница. Да я даже в обычном состоянии месяц бы по ней шел. Логан, покойник. Где-то на середине пути я понял, какой я идиот. Надо было просто разморозить кого-то из тех троих. О, Магнита, на тебе битой по башке. Сделал гадость, даже настроение немного улучшилось. Я болван. Зачем я тащу с собой эту палку? Выбрасываю биту. Снова в Магнита. И вот, наконец я наверху. Пинаю Логана, и он падает. Вроде живой. Переть на магнитного мутанта, обладая железными костями, а потом пытаться передать способность, без которой сдохнешь, он самый большой идиот, которого я видел. И самое удивительное, что он все-таки спас ее. Эта мысль стала последней каплей. Мое поле лопнуло и свернулось. Что более, когда тебе вытягивают жилы, или когда возвращают обратно, ответ на этот вопрос меня удивил. Он живой, кажется, Роук плачет, дышит, значит, оклемается. Говорю я, и падаю на колени. Насчет себя я уверен не был. И вот я уже лежу плашмя, прислонившись лицом к какой-то бронзовой загогулине. Холодненькая. Глава 5. Болтовня. О, апельсинки. Это мне, но-но. Арара попыталась деликатно изъять их обратно. Никаких шансов, в изначально знал, что подарок предназначался не ему, и лишь прикидывался дурачком, чтобы завладеть фруктами. Как вы, профессор, уже лучше. Вспышку головной боли практически не пришлось симулировать. Что за жуткую смесь подложила ему в церебро Мистик? Расскажи мне, что произошло, тихим голосом попросил профессор Джин. На самом деле ему не нужен был рассказ, он и так все прекрасно знал. В этот раз его блеф был куда более рискованным, чем он сам думал. Сейчас все, даже Джин Грей, которая сама являлась телепаткой, уверены, что профессор на время лишился своих способностей. Старый друг не подвел, и на этот раз отправил в больницу с действительно серьезными повреждениями, что сильно подточило его защиту. Да не беспокойся, если он выжил с таким количеством адамантия в скелете, даже отрубание головы не факта, что его убьет, тем более мозг то находится в другом месте. На заднем плане мутант всучил украденный мандарин Роук. Этим двоим доверял больше, чем кому-либо еще, и это тоже пойдет на пользу. Все пазлы сложились. То, для чего профессор рискнул полезть в сломанное Церебро, тот единственный миг, когда он действительно сможет проникнуть в разум В. Таким образом, мы узнали, где находится. Ксавьер прикрыл глаза, Джин подумает, что он сосредоточенно слушает. Ненависть. Ненависть к людям. Правильно ли он поступает? Ксавьер окинул эти мысли. В прошлый раз он позволил этим росткам прорасти, что породило магнита. Они укоренились так глубоко, есть ли теперь шанс переубедить старого друга? И снова эта ненависть. Зачем в 21 жалеть тех, кто не жалел его? И злоба по отношению к некоторым людям переходит на человечество в целом. Как это знакомо. Мутант уже раздумывал украсть машину магнита и доработать, несмотря ни на какие жертвы. Нет, должно же в его разум быть что-то, то предотвратит столь ужасное решение. Если в этом мраке профессор найдет хоть искру света, он сможет раздуть ее в яркое пламя. Хоть что-нибудь. Как-то раз мистер сказал Бобби: «Ты будешь королем вечеринок, парень». Если это означало, что надо будет дуть на теплое пиво, то он пас. «Эй, айсберг, дуй сюда». Этот день слишком хорошо начинался, чтобы так же закончиться. «Увидимся за завтраком». «Да, конечно». Мари смущенно опустила глаза, что заставило сердце Бобби трепетать. Но вот девушка ушла, и парень со вздохом поплелся за мистером В, который с трудом тащил перебинтованными руками сразу три упаковки с пивом. Все-таки странные эти взрослые. Ведь мистер Логан терпеть не может мистера Скотта, а мистеров вообще никто не выносит, но тем не менее они собрались пить пиво вместе. Мистер Скотт принес закуски, а мистер Логан, со словами: «Этой хуйней меня не проймешь», достал две бутылки виски. «Это кто, блядь, такой?» «Слегка неловко слышать, как твой пусть и не совсем учитель выражается так». «Это айсберг, полезный парень». Мистер В протянул ему бутылку. Бобби вздохнул и принялся за работу. Парня судили большой пачкой сников и, под неодобрительное покачивание головы мистера Скотта, бутылкой Будвисер. Это, конечно, круто, пить пиво со взрослыми, но Бобби надеялся, что это закончится раньше полуночи, ведь ему завтра вставать. Однако трое мужчин все продолжали бухать, а про него и думать забыли. «Кстати, в кого превратилась мистик, чтобы тебя вырубить, я имею в виду». Айсберг навострил уши. Об этой страшной женщине он слышал от Мари. Мистик превратилась в него, чтобы обидеть Роук. «Ты про эту ходячую богиню секса? Зачем ей в кого-то превращаться?» У Бобби полезли глаза на лоб, да и не только у него. Что в ней вообще может нравиться? Кожа, например. Синий, цвет страсти. В каком месте синий, цвет страсти? Конечно, его друг, Пира, порывался иногда обсуждать девчонок, но чтобы взрослые вели себя так же. Да она же вся в чешуе. Это то же самое, что волосы по всему телу. Ты не путай, волосы у нее рыжие, а чешуя синя-черная, типа навороченных веснушек. Всем нравятся веснушки, никому не нравятся веснушки. Кстати, у вашей ненаглядной Джин Грей тоже рыжие волосы. Наши с кем сравнивать? Джин, можно сказать, секс-символ этих ваших людей X. Вы вообще-то о моей девушке говорите. Но, да, она первая в списке красоток-мутантов. Только недавно он отговаривал парней от создания такого рейтинга. А оказывается, он давно существует. Бобби стало неловко. У нее сиськи маленькие. Это начало заходить слишком далеко. Заткнись. Ты о моей девушке сейчас говоришь. У Шторм неплохие сиськи. Айсберг покраснел как рак. Но Эра же совсем низенькая. Сколько в ней? 1,60 м. В этом плане моя Джин круче. Ее ножки — это просто нечто. Айсберг прикрыл глаза ладонью. Так в этом все и дело. Ноги Джин плюс сиськи Арара – идеальное сочетание. Бедный Бобби уже не знал, куда себя деть. Ха, и кожа чужого. А ступни? Какой размер обуви у вашей ненаглядной? 45? 43? Вот именно, ласты. А у мистик ножка маленькая, аккуратная. Огромная редкость при росте за 180. И когда это ты рассмотреть успел? Я и мерил длину синяка. И это бы какой-то новый уровень вуайеризма. Да будь у нее хоть идеальная фигура, с такими глазами и кожей титул секси ей не светит. Зато она единственная из всех трех, кто расхаживает без одежды, гадина бесстыжая. Представь, чтобы Шторм трясла всюду своей голой жопой. Этого уже айсберг вынести не смог. Мне завтра рано вставать, в общем, не пора. Как ошпаренный он вылетел за дверь. То ощущение, когда собрался с утра свалить по-тихому, но застукал за этим же кого-то еще. Мы с Росомахой хмуро уставились друг на друга. «Тебе вчера надо было пить ром, а не виски. Почему это?» «Да потому что ты грибанный пират, Логан. Зачем ты опять угоняешь байк циклопа? Он мне сам его одолжил», — ворчливо ответил он. «Вот что она, сила алкоголя. Не зря я вчера весь вечер в его пиво твой виски подливал. Что, или он просто настолько сильно хочет, чтобы ты держался подальше от его девушки? Лучше бы тебе заткнуться», — вздохнул Росомаха. Я хмыкнул и достал новенький черный брелок и, красуясь, им пиликнул. «Мерседес-Бенс С-600, черный, купил на выцыганенные у профессора деньги на него». Логан озадаченно покачал головой. Он явно не понимал, в чем тут фишка. «Да, собственно, и я тоже. Среди здешних Феррари мой Мерин не то чтобы сильно выделялся, но было стойкое ощущение, будто я всегда хотел именно этот автомобиль. Наверное, что-то из того забытого прошлого, которое лучше не вспоминать. Слушай, Росомаха», остановил я его на выезде у ворот, «ты отправляешься к Алкали Лейк?» «Да, я должен вспомнить, кто я такой. Я бы советовал тебе не делать этого». «Почему?» — уставился на меня с хищным прищуром Логан. «С первой нашей встречи я раздумывал, стоит ли мне начинать этот разговор. К черту, я рывком закатываю рукав, где на левом предплечье навечно выбит номер 458-28-521. Ну и что, идиота кусок, какой номер на твоем жетоне? 458-25-243, кажется, до этого тугодума начало доходить. 458, с этого числа начинаются все личные номера в американских военных компаниях, работающих с мутантами. Я тебе и без Алкали Лейк скажу, кто ты такой и чем занимался. Тебя поймали, как и тысячи других бедолаг, и законопатили в одну из лабораторий, где они пытаются превратить мутантов в суперсолдат-рабов. Думаешь, ты родился с металлическими когтями? Вживление адамантия – их типовой проект. Обычно от их экспериментов умирает 9 из 10. Моя подруга умерла, когда ей вживили этот ножик, но тебе повезло. Или наоборот, как посмотреть, таких, как ты, называют именными. Окончательно промыв мозги, тебя выпустили из колбы, дали кличку, и ты стал конченным ублюдком, делал за них самую грязную работу. Убийства, пытки, добыча нового человеческого материала, все, что тебе приказывали эти мрази ученые. Однажды на задании ты нарвался на кого-то слишком крутого, и тебе расплющили мозги в смятку. Или это они сами сделали, ради смеха. Потом ты регенерировал, хоть и потерял память. И скажу тебе, что это самый счастливый конец, о котором ты мог бы мечтать. На протяжении всего моего монолога Логан напряженно смотрел мне в глаза, даже не мигая. Что, если ты ошибаешься? Тьфу, блять, когти тебе подарила фея крестная, жетон ты нашел в парке, а сам ты гребаная Золушка. Ты серьезно? Я должен узнать, кто я такой. Да слабоумие не лечится. Если ты, вернув память, станешь грибанным ублюдком, при следующей нашей встрече я тебя прикончу. И я тебе буду благодарен, если стану грибанным ублюдком, уточнил Логан. А я думал, из нас двоих я пессимист. Закатываю глаза. Постой, ты сегодняшний будешь благодарен за убийство тебя ублюдка, потому что ты сегодняшний не хочешь им быть? Или это ты, ублюдок, будешь мне благодарен, потому что станешь настолько конченным ушлепком, что тебя будет радовать любое убийство, даже собственное? Просто заткнись, хорошо? Я пожал плечами и уже собирался уезжать, но теперь Логан остановил меня. А ты, куда направишься? Ненавижу менталистов, так что просто подальше он профессора мозгоклюя, с его выедающей мозг ученицей. Значит, планов нет, уточнил Росомаха. Хм, я на секунду задумался, с другой стороны я рассказал ему слишком многое, чтобы городить теперь тайны по всяким пустякам. Ты знаешь, что все мутанты делятся на 3 уровня? Слышал что-то такое? Пожал плечами Логан. Первый уровень – дельта-мутанты, с бесполезным даром, и эпсилон-мутанты, с бесполезным даром, который им жизнь портит к тому же. Второй уровень – бета-мутанты, вроде прокачанной дельты, как ты или циклоп, и гамма-мутанты, как Роук. Третий уровень – это суперкрутые мутанты с супер-пупер даром, вроде меня, профессора и магнита. Очень скромно, прокомментировал Логан. Не без этого. Однако от ученых из лаборатории, знаешь, эти мрази вечно языком молотят, когда думают, что тебе все равно конец. Я узнал, что существует и четвертый уровень. Если сильный альфа-мутанат что-то сделает, как-то эволюционирует, то он станет омега-мутантом, непобедимым, бессмертным, суперперцем, к который может одним взглядом горы шатать. Байки, хмыкнул когтистый. Тогда я сделаю так, что эти байки станут правдой. И я сделаю. Что ж, удачи тебе, усмехнулся Логан. А я желаю тебе, чтобы у тебя ничего не вышло. И мы разъехались. Росомаха укати на север, а я направился на восток.